Глава 59. Артём. Вообще-то я не очень люблю все эти заезженные свадебные конкурсы, но в то же время понимаю, что на столь масштабном мероприятии без них не обойтись. Надо же как-то знакомить и объединять разношерстную толпу. Пока старшее поколение с громкими возгласами лопает друг на друге шарики, Вася вовсю общается с тощим доктором, который изрядно окрылился ее вниманием и теперь с бурным пафосом рассуждает о вреде лактозы. Что касается меня, то я просто пялюсь в одну точку и изо всех сил пытаюсь напиться, потому что напряжение, оголенным проводом, натянутое между мной и Солнцевой, мне категорически не нравится. Искоса наблюдаю за ее точеным профилем и недоумеваю, когда моя маленькая нежная девочка успела превратиться в неприступную снежную королеву. Это только Вася так изменилась? Или жизнь нас всех безжалостно рихтует? Да, мы не виделись много лет, но я по-прежнему храню теплоту к ней в своем сердце. Возможно, мои чувства — это не любовь в классическом понимании, не страсть мужчины к женщине и даже не тяга к другу. Это нечто более глобальное, обширное и выходящее за рамки привычных ярлыков. Это ощущение духовной близости, которое вплелось в мою ДНК и стало неотъемлемым элементом моей сущности еще тогда, 19 лет назад, и сопровождает меня по сей день. Я могу не видеть Васю годами, могу не разговаривать и даже не думать о ней, но она все равно будет частью меня. Так же, как и шрамы, которые мы вместе получали в детстве. Как тату на моем теле, нарисованное ее рукой. Наверное, поэтому мне так горько ощущать ее безразличие и давиться осознанием того, что она для меня по-прежнему особенная, а вот я для нее уже обычный. Я не отрицаю, что в нашем прошлом есть темные пятна, обиды, недопонимание и прочая ерунда, столь характерная для подросткового возраста. Но ведь время идет, и жизнь не стоит на месте. Разве не проще отпустить негатив? Простить, вычеркнуть плохое и оставить в памяти только хорошее. Лично я так и сделал. Я больше не держу на Васю зла. За невзаимность, за чувство к другим парням, за боль, которую она мне причинила. Я все отпустил и живу дальше. А она? «Артём?» Из раздумий меня выдергивает голос ведущего и всеобщие взгляды, устремленные ко мне. «А?» — скидываюсь. «Долго еще будете рассиживаться?» — насмешливо интересуется он. «Прошу на сцену». Оглядываюсь на Васю, которая грациозно выходит из-за стола, и тоже вскакиваю на ноги. Судя по всему, нас выцепили для участия в очередном конкурсе, но я, в общем-то, не против. Даже несмотря на очевидную банальность, это может быть весело. Мы выходим в центр зала, и ведущий рассказывает правила. Все предельно просто. Участники делятся на пары. Одному завязывают глаза, одежду другого обвешивают обычными бельевыми прищепками. Задача первого — за минуту избавить своего напарника от как можно большего количества деревянных зажимов. Задача второго — даже не знаю, расслабиться и получать удовольствие. Сначала испытанию решено подвергнуть мужчин. На мои глаза опускается темная плотная ткань, а на затылке смыкается узел. Если бы прищепки мне пришлось сдирать не с Васькиного облегающего брючного костюма, забава была бы не такой увлекательной, а так... Я весь в предвкушении. Даже пальцы приятно покалывает. 1, 2, 3. Начали! Командует ведущий, а следом по перепонкам ударяет задорная музыка, очевидно предназначенная для подбадривания участников. Шагаю туда, где, по моим предположениям, стоит Вася, и осторожно кладу руку ей на... Так, что это? А, судя по всему, Наталью. Мухлевать даже не пробую, просто не вижу смысла. Зачем самому себе обламывать кайф? Победа в конкурсе меня мало интересует, а вот возможность открыто пощупать Солнцеву даже очень... Это что-то вроде незакрытого юношеского гештальта. Мы с ней столько раз были на грани, но ни разу не пересекли ее. «Соколов, поторопись!» — шипит девчонка, пока я неспешно исследую область ее выступающих из-под тонкого топа ребер. «Нас сейчас даже пожилая пара справа обгонит. Старичок, на удивление, расторопен». «Не любишь проигрывать?» — улыбаюсь. «Мне казалось, что это ты не любишь». По голосу понимаю, что она чуть-чуть растерялась. Больше нет. Мне вдруг делается так легко и весело, что хочется шутить несмешные шутки и валять дурака. Я же говорил, люди меняются. Срываю пару-тройку попавшихся под руку прищепок и опускаюсь ниже. Скольжу пальцами по краю Васькиных брюк и чувствую, как ее живот подрагивает от моих прикосновений. Это мило и даже немного заводит. «Там ничего нет», — не выдерживает Солнцева. «Сместись немного выше». «Как скажешь». Ржу и поднимаю руки аккурат к ее груди. «У-ля-ля, а Вася-то сегодня без лифчика». «Эй, совсем обалдел?» Раздается короткий шлепок, а следом тыльная сторона моих ладоней схватывается несильной болью. Одергиваю руки и довольно щерюсь. «Ладно, даже спорить не буду. За дело получил». «Прости, я не хотел». Говорю, но при этом не чувствую ни грамма сожаления. «Ты же сама сказала, сместись выше». «Я имела в виду пиджак». Васю я не вижу, но по интонациям догадываюсь, что прямо сейчас брови девушки сведены к переносице, а губы надуты. Даже удивительно, как хорошо я знаю ее мимику. На пиджаке полно прищепок. «Ладно, ладно». Со вздохом веду ладонями по плотной ткани и один за другим сдергиваю зажимы. «Давай так, если мы все-таки выиграем в этом чертовом конкурсе, то ты расскажешь мне один секрет из своей прошлой жизни». «Зачем мне это делать?» Хорохорится. «Чтобы у меня была мотивация ускориться». Закончив с пиджаком, опуская руки, и осторожно ощупываю внешнюю сторону ее бедер в поисках прищепок. «Ну или, если хочешь, могу взамен выполнить любое твое желание». Я понимаю, что рискую, но в то же время до жжения в груди хочу вытащить Солнцеву из панциря, в котором она упорно от меня прячется. Я готов идти напролом, лишь бы пробить непроницаемую стену между нами. «А вот это уже интересно», — отвечает загадочно и тут же добавляет. «Обрати внимание на правый рукав. Ты две прищепки пропустил». «Это значит, да?» — выполняя указания, невзначай соприкоснувшись с ней пальцами. «Это значит, посмотрим, но вероятность согласия велика». Играет со мной в кошки-мышки, но мне, как ни странно, это нравится. «А теперь на колени, Соколов. У меня по низу брюк с десяток прищепок». «Да, госпожа». Ржу я, ощущая себя героем порноролика в стиле садо-мазо. 7, 6, 5, 4. Ведет обратный отсчет ведущий, пока я сижу у Василисы в ногах и ускоренно сдираю с нее прищепки. «Ну а что? Это реально весело. Я даже чувствую давно забытый азарт». «Стоп!» — раздается команда. «Все, молодые люди, руки прочь от девушек. Совсем скоро начнется второй раунд».